другую музыку, и она становится все громче. «Ты слышишь?» — спрашиваю я Виолу. И оборачиваюсь. И еще раз. Виола тоже вертится кругом. Мы пытаемся понять, что это за звуки, откуда они. «Может, на другом берегу тоже установили динамик?» — говорит Виола. «На случай, если какая-нибудь нахалка вздумает бежать». Но я не слушаю ее. «Нет», — шепчу я, — «нет, не может быть». «Что такое?» — голос у Виолы меняется. «Шш!» — я снова прислушиваюсь, силясь успокоить собственный шум. Там, за плеском воды и голосами птиц, слышится пение, — тихо говорит Виола. «Кто-то поет». «Да, кто-то поет». И слова у песни такие. «Как-то ранним утром на восходе солнца...» Мой шум взрывается родным именем. «Бен!»